Глава 14. Тур поездки по сети. Икар. Апрель 2321 год. Сеть червоточин. Мы могли бы очень легко прыгать от системы к системе, от хаба к хабу, останавливаясь только для того, чтобы найти следующий хаб. Но в нас хватало научного энтузиазма, чтобы не отклоняться от изначальных планов. За полгода мы сделали только 8 прыжков между хабами, что позволило нам сместиться приблизительно на 60 градусов вокруг галактики. Мы давно покинули рукав Ориона и теперь скакали по рукаву Персея, который гораздо плотнее набит звездными системами. Каждый хаб, который мы исследовали, был соединен с местными системами, которые находились в радиусе пары сотен световых лет от него. В большинстве систем с хабами было от 200 до 500 ответвлений, но у последнего хаба, настоящего монстра, их оказалось более 1000. Кроме того, пока мы совершали кругосветный полет по галактике, нам становилось все более очевидно, что у Млечного Пути есть ранее неизвестные нам соседи. Большая карликовая галактика, которую мы не видели из дома, так как ее заслоняло ядро галактики, теперь в ходе наших странствий открывалась все больше и становилась все более эффектной. Я делал фотографии при каждой возможности и прикладывал их к отчетам. Мы готовили их на тот случай, если и когда вернемся обратно в родные края. Я изучал окно с данными, в котором было указано число и координаты червоточин, а Дедал тем временем сидел в кресле и гладил шпильку. «Знаешь, чем дальше, тем больше число соединений в хабах», — сказал я. «То есть не только эта система портит статистику?» — спросил Дедал. Я покачал головой. «Не, другие 7 графиков тоже идут вверх. По-моему, мы приближаемся к центру Империи». «Империи? Или Федерации? Если она не населена, то вопрос теряет смысл. Если только по нам не начнут стрелять...» Вздохнув, я повернулся к Дедалу. «Дружище! На данный момент я уже буду только рад, если начнутся боевые действия. Мы картировали более 3200 систем в секторе галактики с углом 60 градусов и не сдвинулись к центру или периферии более чем на один прыжок по радиусу. К тому же каждая система хаб — это часть радиальной линии, и пока что мы не нашли ни одной живой души. Это тебя не тревожит? Ну, хоть совсем чуть-чуть. Ну да, но... Тщательно мы изучили только 2 системы и высадились только на одну планету. Они, похоже, принадлежали одной и той же цивилизации, поэтому делать какие-то выводы нельзя. Согласен. Но мы также не видели никакого движения. Никто не использует сеть червоточин. Никто не вышел с нами на связь. Нет никакого радиообмена. Икар. Их цивилизация, по крайней мере, столь же развита или была развита, как и наша. Они бы использовали УППС. А ты знаешь, что без квантовых ключей перехватить или даже обнаружить сообщения, отправленные с помощью этого метода, невозможно? Дедал, причины использовать радио никуда не делись. С его помощью, например, можно управлять червоточинами. По-моему, ты уже цепляешься за соломинки. Слушай, можно пройти через пару ворот и исследовать местные системы, если хочешь? Но сначала я бы хотел пройти через еще один хаб. Зачем? Хочу увидеть, будут ли числа расти или упадут. Если ты прав, и тенденция все-таки существует, тогда нам нужно двигаться дальше, пока цифры не начнут падать. Тогда мы будем знать, что мы в центре Империи или рядом с ним. План не самый плохой, признал я. Ладно, так и сделаем. У следующего хаба число разветвлений уменьшилось. Их стало чуть менее 600. И это наводило на мысль о том, что предыдущий хаб обслуживал центр Империи. Мы не спеша картировали все системы. Да, этот процесс уже был отработан до мелочей, и поэтому никаких сложностей возникнуть не могло. Но дело все равно заняло у нас целый месяц. Наконец мы уже были готовы лететь обратно в то место, которое прозвали хаб-0. Теоретический центр всего. Я снова уставился на карту галактики, которая получилась в результате нашего исследования червоточин. Дедал, что было необычно для него, на сей раз присутствовал только в видеоокне. Он вносил серьезные изменения в свою ВР и не хотел, чтобы она смешивалась с моей. Но у него была копия карты, с которой он мог сверяться. Я нарушил молчание. «По-моему, мы должны идти дальше, пока не доберемся до конца хабов. Погоди. Что? Ты же одобрил этот план. И почему ты думаешь, что мы доберемся до какого-либо конца? Во-первых, потому что до нашего куска галактики эта сеть не дотянулась. Мы не обнаружили ни одной червоточины, пока не отлетели от Земли на 80 с лишним световых лет. И я проверил все адреса в первом хабе, который мы нашли. Ни одного хаба в противоположном направлении. Значит, тот хаб был последним. Так что сеть не обходит кругом всю галактику. Хм. Ну, по крайней мере, на данном радиусе. Возможно, обходит, но не на этом уровне, а чуть глубже. Кивнув, я постучал по своей карте, точнее, ткнул в нее пальцем. Есть еще и это. На периферии и внутри есть еще больше хабов, а мы не исследовали ни один из них. Я... Господи, Икар. Я понимаю, ты разочарован, но мы же не можем делать все. Ну, разве что ты хочешь, чтобы мы разделились? Нет, ведь именно тогда маньяк с бензопилой начнет мочить нас по одному. Значит, этому не бывать, — усмехнулся Дедал. Еще мы могли бы остановиться и заняться клонированием. Это может занять несколько месяцев. Это цивилизация или цивилизации, я не уверен, что их создал один вид, похоже, существует значительно дольше, чем мы. Достаточно долго, чтобы выбрать все доступные в системе ресурсы. «Итак, я понял следующее», — сказал Дедал. «Данный план ты ненавидишь, но не так сильно, как все остальные планы. С тобой по-прежнему приятно работать». «Это не просто работа, Икар, а удовольствие». Вздохнув, я покрутился в кресле. «Дедал, я серьезно. Да, мне сложно выбрать приоритеты. Я не верю, что ты можешь быть таким равнодушным. Это же важное дело». «Ладно, ладно. Слушай, нам нужно разобраться с одной задачей и лишь потом переходить к следующей. Давай закончим картировать хаба, а затем вернемся в хаб 0 и поищем их версию Трантора». «Но ведь именно это, Говард, даже не начинай». Мы потратили несколько месяцев на то, чтобы установить, что рядом с хабом 0 расположено в общей сложности 6 хабов, что делало империю слегка асимметричной. Никаких особых правил, связанных с их размещением, мы не обнаружили. Число ответвлений в каждом хабе предсказуемо уменьшалось, указывая на то, что империя росла от центрального хаба наружу. Мы еще не двигались в сторону центра или периферии, поэтому у нас, возможно, еще оставался шанс обогнуть галактику по другому радиусу. Но мы с Дедалом договорились о том, что после этой задачи займемся изучением хаба 0. Дедал снова начал заходить ко мне лично. Его эксперименты с ВР, видимо, подошли к концу. А может, он решил от них отдохнуть? Мне казалось, что в те моменты, когда он позволял себе расслабиться, в его голосе звучало разочарование. Я хотел спросить, над чем он работает, но меня удерживал тот факт, что сам он эту тему не поднимает. «Приблизительно 120 градусов», — сказал я, указывая на карту. «Треть галактики. И хабы через каждые 3-4 градуса». «Хм, любопытно». «Почему?» «Если бы весь круг состоял из 500 градусов...» то при этой системе измерений хабы находились бы в 5 градусах друг от друга. Ну, хорошее ровное число. А 500 ты выбрал, потому что байты из 10 битов. Слова из 5 байтов. Они, похоже, зациклены на полудесятиричной и десятиричной системах счета. 360 мы используем только из-за вавилонин. Возможно, у них вавилонин не было. «Ладно. И?» «И на самом деле... ничего. Дедал, это просто мысли вслух. Их цивилизация, судя по всему, существует уже долго, столько, чтобы обогнуть треть галактики. А теперь их нет. Думаю, что наш главный приоритет в том, чтобы ответить на вопрос, Почему? То есть хаб ноль. Угу. Путешествие от точки, которую мы обозначили как хаб 6, до хаба 0, заняло менее суток. И более половины времени мы потратили на полет от одних ворот к другим в пределах одной и той же системы. Врата Кротовин находились на значительном расстоянии друг от друга, и мне, по многим причинам, это казалось хорошим решением. Пробки здесь привели бы к катастрофе. Прибыв в хаб 0, мы оказались в затруднительном положении. Более 1000 ворот и ни одного намека на то, какие приведут нас к родной планете Империи. Даже физическая карта систем не давала подсказок. «К сожалению, в пакете идентификации этих сведений нет», — заметил Дедал. «Но, вероятно, она есть в их версии текстового баннера. То есть положимся на случайный выбор?» «Боюсь, что так, Икар. Все еще не хочешь разделиться?» «Дедал, маньяк, кожаное лицо, по-прежнему где-то рядом. И, скорее всего, работает над еще одним сиквелом. Мы выбрали червоточину случайным образом. Припоясали наши виртуальные чресла и скользнули на другую сторону».